Ну вот, проясняется. Мне и сейчас одна нужна. Какая же? Иди, Таня. Таня футляром накрыла машинку, чудо сияющее, и унесла прочь, как перышко. Своя ноша не тянет. «А нужно мне мани, манихейцы», — сказал Осташенков. «В русском издании». «Чего это тебя на философию кинуло? Или на ересь?» — спросил дед. «Да не меня», — сказал Осташенков. «У нее брат журналист. Ему для работы». И кивнул на маркизу. «И веришь, Петька, накатил на меня каприз, как на беременную бабу. Чую, нельзя давать. Почему? Не знаю. Но, говорю, нет у меня». «А ладно врать, не жидись. Я всех букинистов обошел. Миронов сказал, у тебя есть». А Миронов любую книгу помнил, если мелькнуло. Знаток наивысший у букинистов. «Господи», — сказал дед, — «шум-то. И книг не старинного издания. Адвокат читали, да, зубные врачи». «Да вот, видишь, понадобилось ее брату, а у тебя есть». «Нет, Миронов великий знаток, а и он не бог». «При чем тут бог?» — сказала маркиза. «Назовите цену. У вас же она есть». «А я говорю, нету». «Вот что, не дури», — сказал Осташенков и оглядывается. «А Петька твой где? Красный партизан». И тут до меня, Петька, дошло. «Великий мани, значит, манихейцы. Сильно нужно. И брат журналист, и бабу привел. Не иначе Петьку бабника охмурять. Таня Зингер принес». А за дверью глухо. Таня притихла, как мышь, и не дышит. «Тань ни при чем», — сказал Осташенков. «Это дело отдельное». «А нету Петьки», — говорю. «На бирже воюет». Они засмеялись облегченно. Сначала маркиза, потом Осташенков. Смекнул, что работы нет. Тоже заулыбался. «С кем воюет-то?» — спрашивает. «Похоже, что с вами», — говорю. «С тобой, Осташенков, и с тобой, красавица». «Нет», — сказала маркиза, — «мы не воюющие». «Верно», — сказал дед, — «вы гнездящиеся». Смех медленно умолкал, и улыбки деревенели. Начиналась обыкновенная злоба, но они еще удерживались. «Ладно, старик», — сказала маркиза, — «не говори пустяков. У нас есть книжка, перед которой и ты не устоишь. Мы меняться пришли». «Да нету у меня манихейцев, нету!» Она развернула книгу, перед которой у деда дрогнули колени. «Родословная дворян Непрядвиных», издание 1914 года. Вот какая это была книга. А на Иване IV, бандите, непрядвинская кровь, голубая. Голубой переплет твердой бумаги с якобы рваными краями, а внутри... желтоватая твердая бумага, тоже лохматая. Как бы старинная, с четким шрифтом и фотографиями с масляных портретов, под папиросной бумагой, никем не искуренной. И замелькали выписки из летописей начала тысячелетия и высочайшие указы о продвижении по службе и наградах в конце тысячелетия. А в конце — приложение из домашних записей, почитавшиеся важнейшими. Последним был портрет — не картина, а фотография Василия Антоновича в звездах. И было сказано, что он славен коллекцией резной кости и редкими книгами по философии и метафизике. При всем расположении к деду, никогда бы Василий Антонович такую книгу деду бы не вручил. Потому что рядом с петровскими, екатерининскими, николаевскими алмазами и чинами самодельный философ Афеня был старьевщик. «Да...» — сказал дед, не притрагиваясь, а только глядя, как маркиза ловко щелкает картонными листами, будто козырями в тягостной колоде, и бормочет оглавление. «Перед такой книгой мне не устоять. Но нет у меня манихейцев». «Так возьми же ее и дай нам, что просим!» — крикнула маркиза и швырнула деду книгу. Книга ударилась корешком и рассыпалась. Дед встал на колени. «Нет у меня того мани и манихейцев», — сказал он. И дед, господи, стал ползать на коленях, собирая твердые тетрадки родословной рода Непрядвиных в камзолах, фраках, мундирах и алмазных звездах. И на первой странице была выписка о славутном певце Митусе, волхве, о котором догадка была, что он великое слово о полку Игореве сотворил. Старческая высота ползала в грязи талых следов, а на нее сверху смотрела низость чистенькая, как кокарда. «Пойдем», — сказал Осташенков и взял маркизу под локоть. «Книгу забыла», — сказал дед и отодвинул на чистое место родословную книгу. «Да кому она нужна?» — сказала маркиза. «Оставь себе, старый хрыч. В ней все, что осталось от дома».